К этимологии термина философия. Философия, если восстановить исходную этимологию этого слова, есть любовь к Софии, что часто и весьма приблизительно переводится как любовь к мудрости. В действительности же древнегреческое понятие «софия» значительно более емкое и сложное, чем просто «мудрость». Если бы в представлении Платона, закрепившего в европейской терминологии слово «философия», философ был просто мудрецом или любящим мудрствовать, то есть выяснять смысловую сущность вещей, он не стал бы вводить именно это слово «философ», говорящее о любви к Софии, а остановился бы просто на слове «мудрец», по-гречески «софист». Дело в том, что под Софией Платон имел в виду не благоприобретенное, субъективное свойство человеческого ума, а некое великое и приличествующее лишь божеству объективное качество разумно устроенного и гармоничного мира. Человек из-за своей прирожденной смертности и познавательной слабости не может, по мысли Платона, по-настоящему слиться с Софией. Он может только любить ее почтительно и на расстоянии. Именно такой смысл вкладывал Платон в термин «философия», и отсюда более адекватным было бы перевести его как «любовь к истине», хотя и это не совсем точно. Философия, таким образом, в своем зарождении мыслилась не как простое собрание истины, а как стремление к истине, как такой идеальный настрой души и ума человека, который способен привести к гармоничному равновесию как внутреннюю психическую жизнь человека, так и его сложные взаимоотношения с миром. Философия — это как бы тот страж или индикатор истины, который находится в душе самого человека и не дает ему склониться перед каким-либо частным или субъективно привлекательным знанием, постоянно напоминая о необходимости соизмерять свои действия и мнения с более глубокой истиной о себе и о мире. Если допустить немного метафорической вольности, то философия в этом плане олицетворяет собою как бы коллективное выражение веры человека в смысл своего бытия, в существование истины мира и одновременно в свое высокое предназначение, выражающееся в стремлении к этой истине, к осмысленной и целенаправленной деятельности. Именно с появлением философии, в отличие от мифологического мироощущения, в духовной культуре человечества закрепилось рефлективное, от греческого «рефлексио» — «размышляю», «оцениваю», а не непосредственно эмпирическое отношение к миру, к себе и к своему мышлению. Именно она создала тот интеллектуальный настрой и стиль мышления, который как бы зафиксировал особость положения человека в мире и потому его ответственность перед собой и перед миром. Прошедшие 2500 лет, принеся с собой все то смысловое разнообразие и духовное богатство, которое мы называем историей культуры, во многом существенно изменили и внутреннее содержание философии, и внешние формы ее выражения. Вместе с тем она оставалась особым типом мышления, который не стремится к утилитарно-прагматическому или сугубо рациональному познанию, не отождествляет себя с пользой, истиной или мудростью, но обеспечивает тот особый настрой души и ума человека, который лежит в основе так называемого философского отношения к жизни. В современных культурах философия также мыслится одной из форм общественного сознания, выполняющей синтетическую, рефлексивную миссию по отношению к культуре в целом, и имеющие свои особенности и в отношении типа мышления, и в отношении своих целей, и, конечно, прежде всего, в отношении своего предмета. В чем же состоит специфика предмета философии, отличающая ее от других форм общественного сознания?